Седьмое. Нобель-Роад находилась в 5 минутах езды, но еще столько же нам пришлось петлять по застроенному частными домами району, высматривая укромное местечко для броневика. В итоге загнали самоходную коляску в узенький переулок и бросили там, полностью переградив проход. Сами отправились к ветеринару пешком. Рамон на этот раз вооружился винчестером, я прихватил самозарядный карабин и пару ручных гранат. Вовсе не лишняя предосторожность, если принять во внимание возможную встречу с одним из душителей или даже их хозяином. Зашли с заднего двора, попросту перемахнув через забор. Благо, сторожевой пес бесновался на прочной цепи. Едва успели повязать на лица шейные платки, как на шум выглянул какой-то паренек. Рамон попросту ткнул его прикладом под дых и затолкнул обратно в дом. Я ворвался следом, и мы пробежались по комнатам, сгоняя всех домочадцев ветеринара, излишне бдительного паренька, дебелую девицу, толстую тетку и заику помощника в каморку без окон и дверей. Не обращая внимания на причитания и плач женщин, заперли их там и взяли в оборот Томаша Горски, который оказался крепким дедом, морщинистым и совершенно лысым. «Берите кассу и уходите», – предложил он, приняв нас за грабителей. «Милейший», – улыбнулся я, поправляя темные очки. «Так легко вы от нас не отделаетесь». Ветеринар побледнел, но присутствие духа не потерял и выдвинул новое предложение. «Если отпустите младшего, он снимет депозит. Не берите грех на душу, деньги того не стоят». «Господин Горски», – нахмурился тогда Рамон, который стоял у окна и контролировал ворота. «Ваши слова могут быть расценены как попытка подкупа должностных лиц при исполнении служебных обязанностей». Сказанная сухим канцелярским языком фраза произвела на хозяина смешанное впечатление. Перестав беспокоиться по поводу наличности, он принялся озадаченно вертеть головой, разглядывая то меня, то Рамона. «Но вы не в форме, господа», – пролепетал Томаш. «Работа наша не терпит огласки», – многозначительно хмыкнул Крепыш. А я улыбнулся. «Вы так горите желанием отправиться в Ньютон-Маркт, господин Горски?» «Нет», – встрепенулся ветеринар, затем немного успокоился и заявил. «Зачем вы здесь? Я не совершал ничего предосудительного». Я просто развернул сверток и бросил ему на колени. Дедка при виде черной кожи словно паралич разбил. Он открыл рот, но не смог вымолвить ни звука. Попытался встать, покачнулся и пришлось усадить его обратно. «Понимаете, чем вам это грозит?» – участливо поинтересовался я после воистину театральной паузы. «Я не знаю, что это...» Завопил ветеринар. Голос его дрожал столь сильно, что любой состав присяжных признал бы его виновным, не совещаясь и 5 минут. «Уберите эту гадость!» Попытался он сбросить сверток на пол. «Я не знаю! Я ничего не знаю!» Я взял стул, уселся напротив и попросил. «Господин Горский, просто расскажите нам обо всем». «Но я ничего не знаю!» Воскликнул дедок и сбросил с колен сверток с кожей мавра, на этот раз удачно. Я вздохнул и предупредил. «Вы так хотите угодить за решетку, господин Горски? Знаете, какой срок обычно назначают за антинаучную деятельность? Вы умрете в тюрьме и никогда больше не увидите близких». Ветеринар сцепил руки и отрезал. «Я ничего не знаю». «Кого вы защищаете? Родных?» – уточнил я. «Думаете, если пойдете в тюрьму, им ничего не будет грозить? Полноте, любезный». «Антинаучная деятельность, шпионаж, измена родине. Думаете, их это не затронет? Ошибаетесь». «Шпионаж?» – заикаясь, проблеял ветеринар, и показалось, будто его вот-вот хватит удар. «Измена родине? Я ничего не знаю об этом. Я никого не предавал!» «Все так говорят», – уверил я собеседника, поднялся на ноги, навис над стариком и мрачно уставился на него с высоты своего роста. «Связь с египетской разведкой по нынешним временам грозит виселицей никак не меньше. Если повезет, домочадцев сошлют на поселение. Но повезет или нет, зависит только от вас. «Я ничего не знаю», – вновь заладил дед как заведенный. Я охлопал его карман и вытащил связку ключей и отошел к железному ящику кассы. «Что вы делаете?» – охнул ветеринар. «Вы не имеете права!» Не обратив на этот жалкий лепет никакого внимания, я отпер замок, порылся в кассе и без особого удивления выудил из-под гроссбуха стопку египетских гиней. Пересчитал новенькие банкноты и объявил. 100 гиней! 100! Потом устало поморщился и покачал головой. «Факт вашего сотрудничества с иностранной разведкой подтвержден документально. Теперь только чистосердечное признание способно смягчить вашу участь». «Будете сотрудничать», – произнес Атакна Рамон, – «или сгинете на каторге. Решать вам». Ветеринар поник и глухо произнес: «Я вряд ли смогу быть вам полезен. Мне просто заплатили за молчание». «Рассказывайте». «Ночью это было, позавчера. Разволновались лошади. Я вышел их проверить и потерял сознание», – поведал Томаш Горски. «Очнулся в каком-то подземелье, подвале. Меня поставили перед выбором, работать на них или умереть». «Кто?» «Мавры. Лиц я не видел». «Сколько их было?» 4. Я видел 4. «Делали им татуировки?» «Да». «Всем?» «Да». «Инструмент?» «Иглы и краски у них были свои». После этого я попросил описать помещение, в котором пришлось работать, но ветеринар лишь твердил, что был в некоем подвале, пыльном и грязном, с подпиравшими потолок каменными колоннами и голыми стенами. Электрической проводки там не было, горели только свечи. «На обратной дороге мне завязали глаза. Кажется, это были какие-то катакомбы. 3 лестницы, помню точно». «Отлично», – подбодрил я ветеринара. «Как долго вы возвращались в город?» 1 или 2, предположил Томаш. «Сначала нас сильно трясло, потом дорога стала лучше. Возможно, меня просто возили по кругу, но что вы возили за город, никаких сомнений в этом быть не может». «Что потом?» «Высадили перед домом. Когда я снял с глаз повязку, рядом уже никого не было». «Досадно». Я подошел и сорвал с шеи ветеринара нарядный платок, который никак не сочетался с его строгих оттенков одеянием. На дряблой коже четко выделялись бледные отпечатки ладоней. «Ведите себя как обычно», – предупредил тогда татуировщика. «Домочадцам скажите, что грабителей вспугнул случайный прохожий. Если вас снова пригласят делать татуировки эти господа, потрудитесь запомнить каждое слово, каждый звук. Вы должны выяснить, куда вас отвозят, это ясно?» «Да». «Мы сами свяжемся с вами», – включился в разговор Рамон. «А если сболтнете лишнее, от вас просто избавятся». Ветеринар глянул на нас из-под лобья и ничего не сказал. Я взял со стола вчерашний номер столичных известий, мимоходом стряхнув на пол пачку папирос и коробок спичек, подошел к камину и кинул газету на угли. Когда бумага закурилась дымом и вспыхнула, скомандовал хозяину дома: «Кожу». Томаш Горски выполнил распоряжение и даже пошуровал в камине кочергой, закапывая поглубже в угли тряпичный сверток. Огонь немедленно сделался грязным буром, по комнате разошелся неприятный запах паленой плоти. «Своих отопрешь через 5 минут, а пока сиди спокойно», – предупредил я и сунул стопку гиней в нагрудный карман пиджака ветеринара. «Считай это платой за благоразумие». Потом я указал Рамону на заднюю дверь, сам выскочил следом и рванул через задний двор. На этот раз перелезать через ограду мы не стали. Вместо этого отперли калитку, спокойно вышли на улицу и поспешили к броневику. Вдогонку еще долго доносился надсадный лай цепного пса. «Так говоришь, тротил засыпал?» – спросил я напарника, забираясь за руль самоходной коляски. «Засыпал», – подтвердил тот и в свою очередь поинтересовался. «Ты ему веришь?» «Томышу?» «Да, верю». «Не думаю, что он работает на египтян. Просто так сложились обстоятельства». «И он был полностью откровенен?» «Более-менее». Лично меня убедили даже не слова ветеринара, а отпечатки ладоней Мавра у него на шее. Никто не стал бы так откровенно клеймить своего сообщника. А вот как напоминание случайному человеку о необходимости держать язык за зубами, подобная метка годилась как нельзя лучше. Деньги и угроза, кнут и пряник. Ничего нового. 100 гиней – это сколько? – спросил вдруг Рамон. 1000 франков – больше? 1200, – подсчитал я в уме, направил броневик на выезд из проулка и пошутил. Даже жаль, что мы не грабители. Рамон нервно рассмеялся, думаю, эта мысль успела посетить и его. «Раз они не избавились от татуировщика», – задумчиво произнес он, – «значит, собираются пользоваться его услугами и впредь». «Думаю, так и есть», – кивнул я и прибавил газу, обгоняя тихоходную телегу. «Устроим засаду?» – предложил Рамон. Я искоса глянул на приятеля и хмыкнул. «Ты действительно готов караулить их ночью?» Крепыш поежился. «А есть другие варианты?» «Рамон», – вздохнул я, – «наш единственный шанс – это выжечь гнездо вампира днем, когда он и его слуги не смогут оказать достойного сопротивления. Иначе не поможет и огнемет, даже не сомневайся». При напоминании о вампире напарник окончательно поскучнел и отвернулся к боковому окошку. «Где логово, мы не знаем», – произнес он некоторое время спустя. «Есть у меня кое-какие предположения», – уверил я приятеля, загоняя броневик в глухой дворик неподалеку от оружейного магазина «Золотая пуля». «Подожди здесь», – попросил, выбираясь из-за руля. «Вернусь минут через 20. Если задержусь, не беспокойся». «Ты платишь», – беспечно отозвался Рамон, который готов был сидеть в кабине за 500 в день хоть до вечера. Оружейный магазин с претенциозным названием «Золотая пуля» работал с самого утра. Там я приобрел 10 пулевых патронов 10-го калибра и столько же с картечью. Потом направился в лавку «Механизмы и раритеты». Пусть особой нужды в самодельном огнемете при загородной вылазке и не было, но мне не хотелось складывать все яйца в одну корзину, полагаясь исключительно на трофейный аппарат, который я даже не успел еще проверить в действии. Александр Дьяк к этому времени уже открыл свое заведение. Более того, в лавке толпились ранние покупатели. Трое студентов и седобородый преподаватель, словно сошедшие из карикатуры о рассеянном профессоре. Я даже внутрь заходить не стал, только глянул через витрину и сразу направился в кофейню по соседству, из которой доносился упоительный аромат свежей выпечки и молотого кофе. Кофе выпил у барной стойки, слойки и маковые булочки попросил убрать в бумажный пакет и вернулся к механизмам и раритетам, когда хозяин лавки уже обслуживал последнего покупателя. Того самого профессора. «Доброе утро, Александр!» – поздоровался я, проходя внутрь. «Утро доброе, Леопольд Борисович!» – отозвался изобретатель, отсчитывая сдачу. Он распрощался с седобородым дядечкой, потом выложил на прилавок вырванный из тетради листок и передвинул мне. «Ваш счет». «Угощайтесь», – предложил я, протягивая одуряюще пахший свежей выпечкой пакет с булками. «Белый хлеб вреден в моем возрасте», – отказался хозяин. Я отложил пакет на прилавок и взял исписанный неразборчивым почерком листок. «Часть компонентов пришлось купить», – пояснил Александр Дьяк. Я изучил перечень и озадаченно почесал затылок. Список включал в себя резиновую шайбу, оцинкованную трубку, муфты, 5-литровую канистру керосина, осветительную шутиху, форсунку от садового опрыскивателя, ранец и баллон сжатого воздуха. Итого 30 франков и 45 сантимов. «Не хватает графы работа?» – улыбнулся, доставая портмоне. «Бросьте, Леонид Борисович!» – отмахнулся изобретатель. «Для меня это была, если угодно, небольшая головоломка, средство от скуки». «И как успехи?» Александр Дьяк горестно вздохнул. «Сказать по правде, я надеялся на более сложную задачу, но все оказалось элементарно». «Чем проще, тем надежнее, верно?» – пошутил я, выложил на прилавок 30 и припечатал их сверху монетой в 1 франк. «Не совсем так», – поправил меня хозяин лавки. «Впрочем, пока собирал ваш агрегат, у меня появилась еще одна задумка. И она может оказаться в плане реализации гораздо более интересной». Я попросил ввести меня в курс дела, но изобретатель лишь махнул рукой. «Принимайте лучше ваше чудо-оружие», – предложил он. Мы заперли входную дверь и прошли в заднюю комнату. Изобретатель подошел к верстаку и сдернул тряпку с соединенных воедино баллона сжатого воздуха, газовой горелки и ракетницы. Верхушку баллона окольцевал неровный сварной шов, словно его вскрывали. Вместо вентиля торчало сопло. Чуть ниже и под углом к нему, настянутую болтами муфту, закрепили трубку с зажигательным снарядом. Также крепилась рукоять со спусковым крючком. «Все элементарно», – объявил Александр Дьяк и, сунув баллон под мышку, стиснул рукоять правой ладонью. «Направляете на цель, выжимаете спуск. Расчетная дальность струи – до 15 метров, продолжительность – порядка 20 секунд». «Расчетная?» – уточнил я. «Сами понимаете, Леопольд Борисович, проверить образец в полевых условиях у меня возможности не было». «Но он сработает?» «Гарантирую». «Конструкция элементарная. При воспламенении зажигательного заряда газы во внутренней трубке пойдут внутрь баллона и начнут выталкивать резиновую шайбу, что создаст избыток давления и приведет к выбросу загущенного керосина». Незнакомое слово резануло слух, и я заинтересовался. «Загущенного?» «Давайте упустим технические подробности», – отказался делиться деталями изобретатель. «Далее пламя зажигательного заряда воспламенит струю керосина, и хоть произойдет это на расстоянии примерно 40 сантиметров от форсунки, при использовании советую держать агрегат на вытянутых руках». Хозяин лавки передал мне одноразовый огнемет. Я взвесил его, оценил габариты и решил, что включенный в смету ранец лишним точно не будет. Иначе сложностей с переноской не избежать. Александр Дьяк достал из-под верстака тот самый ранец, и мы без особых проблем уместили огнемет внутри. «Благодарю», – пожал я изобретателю руку. «Обязуюсь предоставить отчет об использовании опытного образца». «Полно вам, Леонид Борисович», – скептически поморщился хозяин лавки. «Это конституция вчерашний век. Мне право совестно предлагать столь несовершенное решение, если на чистоту просто не было времени довести до ума более перспективную идею». «Что за идея?» – поинтересовался я. «Компактные зажигательные снаряды с одним очень интересным составом». «Интересным, говорите? И во сколько мне это обойдется?» 100 франков аванса. Остальное будет зависеть от итогового объема заказа», – ответил Александр Дьяк, не став утомлять меня деталями. Я передал ему две банкноты по 50 франков каждая и спросил: «Когда можно ожидать результат?» «Заходите завтра», – предложил изобретатель, оглаживая седую бородку. «Я вечером обдумаю концепцию, с утра попробую изготовить опытный образец. Но все будет зависеть от конкретных потребностей. Возможно, вас это вообще не заинтересует». «Ни в коем случае», – уверил я собеседника. «Я заинтригован сверх всякой меры». «Эх, молодость, молодость», – покачал головой Дьяк, выпуская меня в торговый зал. «Жду вас завтра, Леопольд Борисович». «Александр, вы случайно не знаете никого с исторического факультета?» – спросил я напоследок. «Вторая часть названия моей лавки дает однозначный ответ на этот вопрос», – улыбнулся изобретатель. «А почему вы спрашиваете?» «Возник вопрос по истории Нового Вавилона, и в моем образовании обнаружились досадные прорехи». «Интересует что-то конкретное?» «Да, падший, известный как Рафаил». Александр Дьяк ненадолго задумался, затем посмотрел на часы и оторвал клочок от газетного листа. «Выйдите на площадь, поверните налево и сразу увидите кофейню Елена Прекрасная», — сообщил он, записывая что-то на бумаге. «Если поторопитесь, то застанете там Хуана Доминика Рамильо, ассистента кафедры археологии». Изобретатель свернул записку пополам и протянул мне. «Думаю, он не откажется просветить вас в этом вопросе, Леопольд Борисович». «Благодарю», – кивнул я и отправился в Елену Прекрасную. На веранде кофейни, к моему несказанному разочарованию, шелестели страницами конспектов и пожелтевшими листами библиотечных томов одни только студенты. Тогда я прошел внутрь и сразу обратил внимание на черноволосого господина, немногим старше меня, который что-то увлеченно записывал в толстую рабочую тетрадь. «Сеньор Рамильо?» – уточнил у него. Ассистент кафедры археологии с нескрываемым сомнением оглядел мой не слишком презентабельный наряд и холодно поинтересовался. «С кем имею честь?» Я просто протянул полученную от Дьяка записку. Историк ознакомился с посланием и немедленно расплылся в улыбке. «Присаживайтесь, прошу вас. Друг Александра мой друг». Я осторожно положил ранец на пол, сам опустился на стул и сразу предупредил. «Думаю, мой вопрос не отнимет у вас много времени». «Спрашивайте», – разрешил сеньор Рамильо. «Был некий падший, известный как Рафаил. Вы что-нибудь знаете о его загородном имении?» «Доводилось бывать», – сообщил историк. «С точки зрения науки ничего интересного. Кому оно сейчас принадлежит?» «Казне, полагаю. В здравом уме никто не взвалит на себя подобную обузу». «Даже так?» «Скажу одно», – улыбнулся археолог, – «там даже трава не растет». И веско добавил, – «до сих пор». Я кивнул, принимая услышанное к сведению. «Последний момент, сеньор Рамильо. Как туда добраться?» Ассистент археологической кафедры оказался столь любезен, что начертил план. Сердечно его поблагодарив, я отправился к броневику и окликнул стоявшего в подворотне с карабином наперевес Рамона. «Поехали». «Теперь куда?» – спросил он, забираясь на пассажирское сиденье. «За огнеметом». «Появились зацепки?» «Проверим одну идею», – подтвердил я, заводя движок. Как ни удивительно, управление броневиком пришлось мне по душе. Нравилась скорость, нравилась скрытая в двигателе мощь. Не портило впечатление даже некоторая неповоротливость бронированного экипажа. Наоборот, из-за этого он казался конструкцией еще даже более надежной, и мысли о случайной детонации тротила давно уже не заставляли вздрагивать при каждом излишне громоздком хлопке. Вот только некоторая неповоротливость на ровной дороге оборачивалась сущим мучением при подъеме на кальварию. Надсадно ревел двигатель, буксовали в грязи колеса, неровные рывки сменялись скольжением под уклон. Вверх мы забирались поистине черепашьими темпами. «Пешком вышло бы быстрее», – не сдержался в конце концов Рамон. «Предлагаешь тащить оружие на собственном горбу», – огрызнулся я, направляя самоходный экипаж на мост через ручей. «Все уже, приехали». Сразу за поворотом я остановил броневик, сам выбрался из кабины, отпер калитку и поспешил через черный сад, мертвый и мокрый, прямиком к каретному сараю. Первым делом притащил оттуда огнемет, затем сходил за боеприпасами к ручной мортире, а под конец приволок и ее саму. «Это еще зачем?» – опешил Рамон. «Ты с кем воевать собрался, Лео?» «Хочу в действии проверить», – пояснил я, поднимая задний борт. «Лишним не будет». «Вот уж не надо такого счастья», – хмыкнул крепыш, распахнул дверцу со стороны пассажирского места и вздрогнул от неожиданности, когда на вершине холма сверкнула ослепительная вспышка молнии. «Что за черт?» – удивился он. «Обычное дело», – махнул я рукой. Башня на вершине кальварии служила гигантским громоотводом, и молнии в нее били с ясного неба с завидной регулярностью. Что уж говорить о преддверии шторма. «Ладно, поехали», – заторопился Рамон. Я уселся за баранку, развернул самоходную коляску на площадке перед воротами и покатил с холма. С каждым разом управлять неповоротливым экипажем выходило у меня все легче и уверенней, поэтому на оживленную улицу я выехал без особой опаски кого-нибудь протаранить. «Лео», – вздохнул Рамон, когда мы развернулись на Дюрерплац и покатили к ближайшему выходу из города. «Я тебя безмерно уважаю, к тому же ты платишь мне деньги, но будь любезен объяснить, что ты задумал. Или остановись, и я выйду». «Остынь», – попросил я приятеля. «Один мой знакомый упомянул, что в прежние времена существ, подобных душителю, видели в свите Рафаила Падшего. Проверим его имение, это недалеко от города, обернемся засветло». «Думаешь, там их гнездо?» «Думаю, стоит там осмотреться». Выезд на мост оказался полностью запружен телегами и экипажами. Навстречу шел не менее плотный поток, да еще протяжно гудел, требовавший уступить дорогу паровик. Я не стал терять здесь впустую время и вывернул на соседнюю улицу. Объехал переулками затор и покатил дальше, одну за другой обгоняя медлительные телеги. «Почему именно там?» – уточнил Рамон, обдумав мои слова. «Подобные существа давно уже не жалуют новый Вавилон», – пояснил я напарнику. «Вернуться в город их заставило нечто экстраординарное. У них не было времени на подготовку. Логично предположить, что они не станут рисковать и остановятся в знакомом месте». «С чего ты это взял?» «Незаконченные татуировки», – напомнил я. «Татуировки оказались столь важны для них, что даже пришлось привлекать местного мастера. Но заметь, инструменты, краски они привезли с собой». «Нет, это не спланированное возвращение. Это экспромт». «Но почему именно за городом?» – продолжил упорствовать на своем мой упрямый товарищ. «Почему в имении падшего?» «Знающий человек подсказал, что вампиры предпочитают подземелья. И чем глубже, тем лучше. А разве найдешь укромное местечко в городских катакомбах? Там не протолкнуться от бездомных и жуликов». «Что мешает им снять дом?» «Хозяин, который не выходит днем, и слуги Мавры? Думаешь, третий департамент такое пропустит?» «Сыщики в поисках египетской агентуры разве что землю носом не роют. К тому же ветеринары вывозили за город». «Это он так сказал». «Вот и проверим». «Что проверим? Имение падшего? Да новый владелец нас и близко туда не подпустит». «Нет никакого нового хозяина. Говорят, там до сих пор не растет трава». Крепыш кивнул и отвернулся к окну. Какое-то время спустя плотная городская застройка осталась позади, и броневик покатил по широкой дороге вдоль обочин, которой тянулись высокие заборы складов и небольших мануфактур. Постепенно нагруженные товаром телеги стали встречаться все реже и реже, начали попадаться сады и частные дома. 10 минут, и мы вырвались на простор пригорода, а потом и он остался позади. Кругом раскинулись поля и рощи фруктовых деревьев, апельсиновых, лимонных, оливковых. Когда за стеной высоких тополей мелькнул пруд, я съехал с дороги и прямо через луг подкатил к берегу заросшего камышом водоема. От дороги нас прикрыла лесополоса, а с другой стороны, насколько хватало взгляда, тянулось бескрайнее поле. И можно было не опасаться любопытных глаз. «Ты чего?» – выбрался вслед за мной из кабины удивленный Рамон. «Проверим оружие», – ответил я, откидывая задний борт броневика. «С огнеметом уже имел дело?» «Дурное дело нехитрое», – пробурчал Крепыш и принялся разбираться с амуницией. Я помог ему закрепить баллоны трофейного огнемета на спине, подтянул ремни, открутил вентили и указал на пруд. «Пробуй». Рамон запалил горелку, затем натянул на лицо маску с круглыми стеклянными окулярами и прошелся вдоль берега в поисках пологового спуска к воде. Встал у самой кромки воды и тотчас в сторону камышей устремилась полоса чадящего пламени.